Лунная ракета Михаила Янгеля, Р-56. РНР-56, индекс ГРАО 8К68, проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, разработанный в ОКБ-586 под руководством главного конструктора МК Янгеля. Ракета предлагалась для использования в рамках советской лунной программы, а также для межпланетных полетов. В июне 1960 года ОКБ-586 представила техническое предложение по созданию ракеты Р-56 со стартовой массой 1200 тонн. Постановлением правительства от 16 апреля 1962 года ОКБ-586 поручалась разработка аванпроекта тяжелой РН для запуска на орбиту ИСЗ космических аппаратов массой до 40 тонн. Эскизный проект комплекса тяжелой ракеты-носителя Р-56 был разработан в соответствии с постановлением правительства от 22 мая 1963 года. РНР-56 должна была обеспечить запуск космических объектов на круговую полярную орбиту высотой 200 км 40 тонн, на геостационарную орбиту 16 тонн, на орбиту вокруг Луны 12 тонн, в район планет Марс и Венера от 6 до 8 тонн. Основными принципами при проектировании комплекса были приняты минимальные затраты средств на разработку, обеспечение максимальной надежности полета, создание комплекса в заданные сроки. С целью реализации этих принципов большое внимание на стадии проектирования было уделено выбору принципиальной и конструктивной схемы РН. Проведенные исследования показали, что вариант двухступенчатой ракеты, выполненной по моноблочной схеме, является наиболее перспективным с точки зрения производительной базы для создания более мощных РН, в том числе с применением многих источников энергии, обеспечивающих пилотируемые межпланетные полеты. При анализе конструктивно-компоновочной схемы РН рассматривались три принципиальные схемы. Четырехблочная с диаметром корпуса блока 3,8 метра, близкий к максимально допустимому при транспортировке железнодорожным транспортом без ограничений. Шестиблочная с диаметром корпуса каждого блока 3 метра, лучше всего освоенный в производстве. Моноблочная с диаметром корпуса 6,5 метра и обеспечением транспортировки носителя, полностью собранного в заводских условиях водным путем. В качестве основных двигателей рассматривались двигатели разработки ОКБ-456 РД-253, 11D43 и его модификации РД-275, 11D44. Исследования показали, что несмотря на трудности с транспортировкой, моноблочная схема имеет несомненные преимущества по сравнению с другими вариантами конструкции. По этому пути и пошли при создании РНР-56. РН выполнена по двухступенчатой схеме с последовательным расположением ступеней. На ракете могли применяться две дополнительные ступени – орбитальная с однократным запуском двигателя и космическая с многократным запуском двигателя. Такое решение позволяло иметь унифицированный вариант носителя для решения всех рассматриваемых задач. Основные ТТХ РНР-56. Стартовый вес ТС. Первая ступень 1421. Вторая ступень 259. Орбитальная ступень 46. Космическая ступень 12,6. К Луне 17, ровно ГСО. Конечный вес ТС. Первая ступень 345,6. Вторая ступень 65,8. Орбитальная ступень 16,4. 20,8. Космическая ступень 4,8. 8,5. Масса компонентов топлива в тоннах. Первая ступень 1099,6. Вторая ступень 199,2. Орбитальная ступень 30,1. Космическая ступень 8,71. Тяга ДУ на Земле в пустоте. Первая ступень 148/16. 164/16. Вторая ступень 172,3. Орбитальная ступень 50. Космическая ступень 12. Удельный импульс на Земле в пустоте. Первая ступень 285. 316. Вторая ступень 325. Орбитальная ступень 327. Космическая ступень 350. Компоненты топлива. Первая и вторая ступень АТ плюс НДМГ. Орбитальная ступень и космическая ступень АТ плюс Г-50. Двигательная установка первой ступени состояла из 12 основных и 4 управляющих двигателей, выполненных качающимися в тангенциальной плоскости. Двигательная установка второй ступени состояла из основного однокамерного двигателя и 4-камерного управляющего двигателя. На орбитальной ступени двигательная установка состояла из однокамерного основного двигателя и 4-камерного управляющего, допускающих запуск в условиях невесомости. Двигательная установка космической ступени состояла из однокамерного двигателя с 4-кратным запуском в условиях невесомости. На первой и второй ступенях в двигательной установке использовалась топливная пара азотный тетроксид и несимметричный диметилгидразин. На орбитальной и космических ступенях азотный тетроксид в качестве окислителя и Г-50 в качестве горючего. Система управления РН предполагалась автономной разработки ОКБ-692 и ОКБ-944 с учетом обеспечения задачи при отключении одного двигателя первой ступени. Система управления орбитальной и космической ступени комбинированного типа. Космический аппарат должен был устанавливаться на переходной раме и защищаться обтекаемым от воздействия набегающего потока при полете на активном участке траектории. Для спасения космических объектов в случае возникновения аварийной ситуации на старте и активном участке полета на РН предусматривалась система спасения. Для запуска РН предусматривалась наземная стартовая позиция открытого типа. Рассматривалась возможность пусков со всех действующих и строящихся полигонов СССР. С точки зрения транспортировки наиболее предпочтительным выглядел полигон Капустин-Яр, где и предлагалось соорудить стартовую позицию. Полная подготовка к пуску РН на стартовой позиции должна была произойти при помощи башни обслуживания, внутри которой должен был выдерживаться стабильный температурный режим. Пусковую установку предполагалось сделать заглубленной с отводом газов работающих двигателей на одну сторону с помощью газоотхода лоткового типа. Ведущим конструктором РНР-56 был С.Н. Конюхов, сноска 1, будущий генеральный конструктор КБ «Южная» с 1991 по 2010 годы. Конюхов Станислав Николаевич – родился 12 апреля 1937 года. С. Бекренова, Вологодской области, по 3 апреля 2011 год. Город Днепропетровск, генеральный конструктор, генеральный директор КБ «Южная» с 1991 по 2010 годы. Но проект РНР-56 так и остался проектом. В августе 1964 года было принято правительственное постановление о работах по исследованию Луны и космического пространства, которым предусматривалось создание мощной ракеты Н-1 космического корабля ЛЗ главного конструктора СП Королева. Этим постановлением прекращалась разработка ракеты Р-56, а ОКБ-586 поручалась разработка и изготовление для ракетно-космического комплекса Н-1ЛЗ взлетно-посадочного модуля блока Е. Будущего лунного корабля блок Е был разработан, прошел всю наземную экспериментальную отработку и летные испытания на носителях «Союз» в начале 1970-х годов.